Когда раздался громкий стук в дверь, все переглянулись, не зная, что им делать, но замешательство длилось недолго. Дрейгер подбежал к панели управления, и когда замки защелкали, открываясь, а створки дверей застонали и скользнули в стороны, он стоял рядом с ними. Остальные гончие войны изумленно вздохнули и попятились, увидев, как из тьмы возникает гигантская фигура, на секунду застывшая на ступенях, а после вышедшая на свет. Правой рукой примарх поддерживал избитого, едва живого Кхарна. Ангрон застыл перед ними, настороженный и напряженный, точно натянутая тетива, сжимая и разжимая свободный кулак. В горле его клокотало. В течение нескольких бесконечно долгих минут каждый из десантников поочередно оказывался под его пристальным взглядом, пока Кхарн наконец не сумел поднять голову и не произнес: «Приветствуйте своего примарха, гончие войны! Приветствуйте того, кто проливал кровь на горячем песке, кто заставил высоких наездников заплатить за их высокомерие! Приветствуйте своего отца по крови и командующего 12-м легионом. Приветствуйте того, чьи воины звались пожирателями городов. Приветствуйте его, Астартес». И гончие войны повиновались. Руки вскинулись в салюте. Зазвучали торжественные голоса. Застучали по полу рукояти секир. Десантники обступили Ангрона, молча возвышавшегося в центре образованного ими круга. Они кричали и восклицали снова и снова. Даже Кхарн сумел найти все силы присоединиться к общему хору голосов. «Примарх!» — произнес Ангрон. Он сказал это чуть слышно, но и того хватило, чтобы заставить десантников затихнуть. «Я вновь во главе армии!» — «Примарх!» — воскликнул Дрейгер. «Повелитель! Пускай ваши прежние воины были пожирателями городов, но под вашим предводительством мы станем пожирателями миров!» Ангрон немного поколебался, прикрыл глаза и сжал кулаки. Но затем он снова посмотрел на Дрейгера, перевел взгляд на Кхарна и улыбнулся. «Пожиратели миров!» — медленно произнес он, точно пробуя эти слова на вкус. «Пожиратели миров! Значит, так тому и быть, маленькие мои братья! Я научу вас вырезать веревки. Мы будем проливать кровь, и так скрепим наше братство!» В этот раз уже никто не отводил глаз, встречая его взгляд. Ангрон вскинул огромный кулак, приветствуя их. «Что же, пожиратели миров, идите за мной! Надо спуститься в мои покои и поговорить!» Молча, поддерживая израненного Кхарна, десантники последовали за своим примархом в пропахшую кровью темноту.